С грохотом захлопнулась метриловая дверь, отсекая Блада фиолетового и зэку от кунцкамеры. Одновременно распахнулась дверь сектора А, и оттуда повалили мертвенно-бледные личности, вооруженные точно так же, как и призрачный охранник, бластерами, шпагами и кинжалами. Зэка тут же выхватил из кармана какой-то прибор, нажал на кнопку, и часть нападавших буквально размазала по стенкам, а часть вышвырнула обратно за дверь. «Хорошо, что я защитку с собой всегда ношу», — удовлетворенно сказал академик. «Зона меня многому научила. Брателло, скажи своим, что вы мочили всех подряд, не стесняясь. Это биороботы, их не жалко. Кстати, поле одностороннее. Мы их можем достать, они нас нет». «Да как их теперь дозовешься? Дверь закрыта!» — истерично завопил фиолетовый. «Они в ловушке!» Штурман всадил в дверь заряд станера и отлетел назад, сметенный волной отката. Балата выхватил шпагу, превратил ее в джедайский меч, перепрыгнул через штурмана и начал вырубать в метриле дырку. «Они активно сопротивляются по обе стороны барьера. Расход конструктов слишком велик». «А ты не стесняйся, но постарайся, чтобы хоть один остался в живых для допроса. Сколько мне осталось до полного восстановления?» 12 часов. «Вот через 12 часов я ими займусь. Все же постарайся захватить как можно больше пленных». «Ах ты, сука!» — мысленно взорвался Блад. «Да если хоть с одного из моих людей волос упадет, я ж тебе кишки на шею намотаю, глаз на жопу натяну, пасть порву, тварюга!» «Господин главком, взлом базы данных, носитель амулета куратора проекта в сети, и он владеет истинным языком». «Это лазутчик! Уничтожить его!» «А остальных?» «Если будут сильно сопротивляться, тоже!» — просипел главком. «И ускорь процедуру восстановления!» Вырубленный шпагой Блада кусок метрила рухнул на пол, и он уже готов был ринуться в образовавшуюся дыру, но академик успел схватить за шиворот. «Назад!» Вырубленный Бладом проход перегородило силовое поле. Это уже было не защитное поле, сформированное прибором зэки, а поле противника, которое отгородило две секции базы друг от друга. Капитан в сердцах рубанул по нему шпагой, вышибив из мерцающей прозрачной пелены сноп искр. Сквозь марево силового поля он прекрасно видел, как мечется в проходе Джим, круша конструктов, как не отстает от него Гиви, ловко орудуя своей сияющей отверткой, как сердито лупцует биороботов с очком Алиса. Но конструкты уже доставали бластеры, и Влад понял, что они начнут стрелять на поражение в незащищенных силовым полем зэки Громова друзей. «Сдавайтесь!» — заорал Блад. К счастью, поле пропускало звуки, и его услышали. «Сдаваться?» — изумился Джим. «Да, бросай оружие!» Гиви с Джимом прекратили отбиваться, и на них тут же навалились конструкты. Только непокорная Алиса все еще пыталась заехать своим сачком по носу какому-то конструкту, но ее с отцом быстро скрутили. «Нам тоже сдаваться?» — растерянно спросил зэка. «Ни в коем случае. Нас будут конкретно убивать». «Давление на защитных окон возрастает», — озаботился академик. «Их поле на нас давит почти со всех сторон. Еще немного, и нас просто сомнет». «Можешь сделать что-нибудь?» «Только одно — заставить силы их поля работать на нас». «Ну так заставляй». «Ага». Зэка отстучал по прибору пальцами замысловатую дробь, меняя конфигурацию защитного кокона. И как только закончил эту процедуру, неведомая сила подхватила всех троих и понесла прямо на запертую дверь. Хитроумный зэка действительно сумел заставить силовое поле противника работать на себя. Изменивший конфигурацию, защитный кокон выскользнул, как кусок мокрого мыла из плотно сжатого кулака. Вышиб одну метриловую дверь, затем другую, со свистом пронесся по бесконечно длинному коридору, по которому они совсем недавно шли, вынес наружу последнюю дверь, перенес их через лужайку и окончательно иссяк, выкинув незадачливых контактеров возле корней гигантских деревьев. «Батарейка, йог!» — сообщил зэка, копошась на земле. «Надо перезаряжать!» Блад вскочил на ноги, рывком развернулся. Выбитая полем дверь так и осталась лежать на земле. Но черная дыра прохода в скале уже зарастала серой коркой. Поднялся с земли фиолетовый. Штурман тяжело посмотрел на Блада и внезапно заорал, наливаясь кровью. «Идиот! Если предчувствия дурные были, пинками надо было эту дуру оттуда гнать, за волосы волоком тащить, а не пускать ее туда!» Фиолетовый внезапно рухнул на колени, схватился за голову и по-звериному завыл от горя и отчаяния. Истинная любовь творит чудеса. Пятая попытка оказалась настолько удачной, что провода при соприкосновении не взорвались, и до чумазой Стесси наконец дошло, что желтенькое надо соединять с желтеньким, а синенькое с синеньким, в строгом соответствии с колером изоляционной оболочки проводов, и никак иначе. Провода на концах, правда, слегка обуглились, но цвета разобрать было можно. «Ладно, с этим разобрались, а дальше что?» — задумалась Тесси. «Тот недоумок из НИИ вроде чем-то их заматывал. Так, мне нужен инструмент», — сообразила девушка. «Дрон, тащи сюда все, что у нас есть». Дрон неопределенно хмыкнул. В двигательный отсек ввалились дроиды с инструментами, начали раскладывать их перед Стесси, и глазки ее сразу округлились. Она и не подозревала, что инструмент — понятие растяжимое, его может быть столько. А дроиды честно притащили все, что имелось на борту, в один момент завалив двигательный отсек так, что в нем стало тесно. И здесь было все — от топора, рубанка и стамески до молекулярного паяльника. Единственной знакомой вещью показался моток синей изоленты, в который Стесси тут же и вцепилась. «Нужная вещица. По-моему, это все». Она опять задумалась, настороженно глядя на обуглившиеся провода. «Или не все?» «Не все», — деликатно кашлянул дрон, и, повинуясь его приказу, дроид сунул в руки Стесси нож. Девушка чисто автоматически пропустила его между пальцев, профессионально изобразив бабочку. «И что с ним делать?» «Зачищать», — лаконично сказал дрон. «Кого?» — растерялась девушка. «Провода». «Ты что, издеваешься?» — разозлилась Стесси. «У них горла нет». «Зато гарь есть. Если ее не счистить, контакта не будет». «Так ты, оказывается, все знаешь». «Ну, не все, но кое-что в этом безобразии мне знакомо и...» «Так чего ты мне голову морочишь? Быстро все соединить и на место посадить!» «Но только не на проволочке», — выставил условие дрон. «Да хоть на заклепке. Исполнять!» И работа закипела. Все обрывы были устранены, половинки гениального творения Драговича состыкованы и намертво прикручены друг к другу, на этот раз не на проволочке, а на солидные болты, после чего яхта Стесси, к великому неудовольствию дрона, опять вошла в дикий режим. Причем в более дикий, чем раньше. Что уж там сдвинулось по фазе в творении Драгобича после феерических попыток Стесси восстановить агрегат, неизвестно. Но она не успела даже толком отмыть свою мордашку в душе, как яхта уже была на месте. Нацеленный на Арабеллу аппарат Драгобича вывел ее точно. Яхта, вынырнув из-под пространства, сразу вошла в атмосферу лимба и благополучно приземлилась рядом с каботажным крейсером.